Глава первая. Настя отложила книгу и посмотрела на часы на каминной полке. Сегодня они с братом собирались пообедать вне дома. Несмотря на ворчание Аграфены, и кухарки, и няни, и экономки одновременно. Родительские капиталы позволяли нанять целый штат, но они привыкли жить просто. Аграфена была еще не стара и прекрасно справлялась с домом. Брат обещал сводить ее сегодня в ресторан «Совой», открытый купцом Пальцевым на Большой Покровской. Она никогда там не была, а брат все не мог найти свободного времени. Но сегодня он не пошел в контору, отправился на кладбище, где уже 3 года покоится его невеста, неожиданно и скоропостижно скончавшаяся от пневмонии. Настя не успела познакомиться с Татьяной, но брат столько о ней рассказывал, что она была уверена, они бы обязательно подружились. Святки всегда были горячим временем для торговли, и дела требовали присутствия Владимира в конторе до позднего вечера. Рестораны и трактиры пополняли запасы вина, уходящего в лед в праздники, и один из главных виноторговцев Серафимовска не упускал такой возможности. Но сегодня он твердо пообещал сестре обед. Когда же выбираться в ресторан, как не на святочной неделе? Настя с сожалением выбралась из нутра пухлого дивана, подошла к окну, отдернула кружевную занавеску и уставилась на почти пустую улицу. Мимо прогрохотала старомодная карета, чья-то служанка спешила домой с корзиной в руке, но Владимира не было видно. Он взрослый мужчина и не нуждается в опеке и беспокойстве сестры, но почему-то ей стало не по себе. Возможно, он остался на кладбище дольше, чем предполагал. Прошел час, но брат так и не появился. Наверное, заехал в контору и за делами забыл об обещании пообедать сестрой. От голода заурчало в животе. Ждать дальше не было смысла, и Настя спустилась в кухню, где Аграфена, ворча, что негоже барышне на кухне обедать, подала щи с сушеными грибами, снова поворчала, теперь о дороговизне говядины, где ж видано, чтоб в скоромные дни щи без мяса варить, а куда деваться? Весело потрескивали дрова в печи, подходила опара для пирогов к ужину. Но, несмотря на голод, девушка съела лишь несколько ложек, внутри и встал ком. Отстукав дверь, она вздрогнула и быстрее Аграфены бросилась на первый этаж, распахнула двери и чуть не наткнулась на здоровенный кулак. Крепкий молодой человек с усиками в полицейской форме как раз поднял руку, чтобы вновь постучать в дверь. «Покорнейше прошу простить, барышня!» Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Госпожа Мичурина? Анастасия Васильевна?» «Да, это я. Могу я войти?» «Я не совсем понимаю. Настя еще надеялась, что визит полицейского случайен и не имеет отношения к ее семье. В чем дело?» «Этот разговор нельзя вести на пороге». Полицейский явно чувствовал себя неудобно. Руки задрожали, но Настя посторонилась и показала жестом в сторону гостиной. «Прошу». Полицейский отказался садиться, откашлялся, помялся. «Я сожалею, барышня, с вашим братом произошел несчастный случай в центре, его переехала конка». «В какую больницу его отвезли? Я должна немедленно туда поехать. Вы можете поймать экипаж?» «Мне очень жаль, барышня, но он не в больнице». «Где он?» Сердце стучало так, что Настя не слышала своего голоса. «В городском морге, барышня». Позади послышался глухой удар. Это Аграфена рухнула на пол. «Вы уверены?» Не пытаясь помочь экономке, Настя пристально смотрела на полицейского. «Почему вы так уверены, что это Владимир?» «Один знакомый господина Мичурина проходил мимо. Он узнал жертву. Но по правилам тело должен опознать близкий родственник. Мужчина рассказал, что это вы, и где вас искать. Вы позволите сопровождать вас? Там не место одинокой женщине. Ну, вы понимаете? Настя стояла молча, словно не слышала его слов. Потом выдавила. Владимир страдал? Полицейский выглядел еще несчастнее, когда ответил: «Это была не быстрая смерть, госпожа Мичурина. Он даже сказал несколько слов, прежде чем потерял сознание». Что он сказал? Что-то об ангеле с мраморными волосами и кровоточащим сердцем. Думаю, он бредил. Но как он попал под экипаж? Его затоптали лошади или он попал под колеса? Не надо бы ей знать таких подробностей, но так оттягивалось самое страшное — визит в морг. До этого момента еще оставалось место надежде. «Я не знаю точно, барышня. Прохожие сказали, что он споткнулся и упал. Сначала копыта, а потом колеса. Боже мой, может быть, он мог выжить, если бы помощь подоспела вовремя?» «Сомневаюсь», — мягко сказал полицейский. «Никто ничего не смог бы для него сделать. Вам бы не видеть его таким, так что...» «Если есть кто-то еще, кто может провести опознание...» «Нас осталось двое, уже несколько лет. Вернее, теперь осталась я, одна». «Мне очень жаль, барышня. Я надеюсь, у вас есть друзья, которые поддержат в это трудное время». «Больше нет», — прошептала Настя. «Больше никого нет».